31 декабря. Привет, незримый спутник. Проснулась в жутком унынии. Не то чтобы не с той ноги встала, еще встать не успела. Толком не помню, что подумала, но, конечно, это было связано с тобой. Мысли витали вокруг невозможности любви и обреченности на одиночество. Я по-прежнему не люблю рано вставать, но с тех пор, как начала петь в храме, всегда с радостью просыпаюсь и иду на службу. Многие ли могут похвастаться такой работой? Интересно, как ты себя ощущаешь по утрам? Порой вижу тебя онлайн далеко за полночь. Наверное, ты не жаворонок, но работаешь, как многие нормальные люди, с утра. Моя жизнь стала кому-то нужной, осмысленной. Я приблизилась к Богу так стремительно, как никогда бы не смогла самостоятельно. А сегодня, наверное, впервые, мне не хотелось в храм. Я не волновалась, как обычно бывает, когда приходится служить с отцом Дмитрием. Вообще ни о чем не думала. Мне просто не хотелось жить. Но ничего не попишешь. Встала, прочла пару молитв на автомате, выпила святой воды с просфорой. Думала, полегчает. Налила чая с лимоном, чтобы не сушить связки. Наверное, хорошо было бы в монастыре. Там хотя бы точно знаешь, что это навсегда. Это твое произволение, непринужденный выбор. И отступать некуда. Мама сказала про нас с Танькой. Помнишь такое? Вы – невеста Христова. Папа тоже ляпнул еще в сентябре. Я тебя доверю в самые надежные руки. Господу Богу. Можно считать, родительское благословение получила. Или пророчество. Только в монастырь не тянет. Я хочу жить с Богом, ему одному служить. Но при этом одна, в 10 минутах ходьбы от храма, где всех уже знаю и люблю. И ко мне все привыкли. Но, видимо, не избежать мне этого, раз все так складывается. Чадо, по своему ли произволению пришел? Нет, отче, так сложилось. Да кто ж тебя так сложил? Служба прошла нормально. Псалмы разогнали моих бесов, да и некогда унывать, когда все мысли в напряжении. В храме почти живу, а легче не становится. Как Настя жалела ветхозаветных патриархов. Мы, дескать, можем в храм прийти, к иконе приложиться, таинство есть, пользуйся. А они, бедные, ничего этого не имели. Я скромно заметила, что они говорили с Богом. У меня в кои-то веки много вопросов, но мы говорим с Богом только молитвой, а Он с нами через Писание и таинство. Не доходит, Господи, не понимаю я. Столько помех. И не помогают псалмы, иконы и сама атмосфера храма разогнать душевную боль, не пойми, откуда взявшуюся. Как порой хочется быть проще и понятнее себе самой. Поехала подстричься, вернулась в храм на молебен. Это у нас такая традиция. Каждый год, 31 числа, мы служим молебен перед новолетием. Последние годы я стараюсь его не пропускать, хотя опасаюсь, что мое благочестие граничит с суеверием. Пропустишь молебен, и весь год пойдет незнамо как. Но у меня теперь жизнь неотрывна от церкви. Может, не стоит так упираться? Завтра, 1 января, я пою, причем одна. Нормальные люди вроде тебя наверняка празднуют с друзьями, куда-то уезжают, и 10 дней со скуки пухнут, отдыхая. У меня все как было, так и есть. Настоящий праздник через неделю. Пока же пост, а что цифры меняются, это неизбежно, и ничего сакрального в этом нет. Поздравлять кого-то с Новым годом – чистое безумие, как сказал отец Игорь. Ведь никто не знает, каким он будет. С чем, собственно, поздравляешь? С переменной цифр? В моей семье давно не принято изгаляться с подарками, так что магазинная толкучка осталась за кадром. А поскольку в моей жизни этого нет, кажется, нет вообще. Хотя в маршрутках вижу людей с кучей сумок и мешков. В окнах гипермаркета очереди паломников из голодного края, а в парикмахерских полно народу, словно войти в Новый год нестриженным – катастрофа. Люди так устали от бессмыслицы и убегают от пустоты, придумывая себе праздники на ровном месте. Подводя итоги за год, ничего плохого не могу вспомнить. Сначала были поиски работы, собеседования, общение с разными людьми. Потом Великий пост, который в кои-то веки прошел почти нормально – как и подобает христианину. В апреле Настя с Лешей обвенчались. В мае изменилась и моя жизнь. Батюшку позвал петь на клиросе. Разумеется, отказаться я не могла, хотя он никогда не слышал, как я пою, и предложение его всех, мягко говоря, удивило. Изменился режим. Раньше ложилась спать в 6 утра и вставала в 2-3 часа дня. Теперь все как у людей. За лето проштудировала богослужебный устав и литературу по пению. Изучила все о голосе, дикции и прочей нужности. Ходила в храм почти каждый день и пела. Уже в августе меня оставили одну. Потом конфликты с руководителем хора, поездки в Троице-Сергиеву лавру и Оптину пустынь. А еще ты. Если не считать бестолковости этого инцидента с нахождением тебя в сети и всего, что из этого последовало, год был удачным, переломным во всех смыслах. Недаром високосный, хотя я не верю в предрассудки. Тебе будет 36. Большой мальчик. На странице твоей избранницы видела группу организации свадеб. Что ж, дай вам Бог счастья. Если ты будешь по-настоящему женат, меня перестанет глючить, а то осенний втык не подействовал. Когда выяснилось, что она только встречается с тобой, а у тебя об этом вообще ничего не сказано, и последние твои записи на ее стене датированы 16 мая, это еще ни о чем не говорит. Она могла забыть изменить графу СП, если вы больше не встречаетесь. Да, если и встречаетесь, это может не иметь серьезных последствий и намерений. Сейчас все просто. Брак расторгнуть, пару пустяков. Пусть наступающий год будет для тебя хорошим. Твоя унылая Крис.